культ, почитание, ур, свет. Менее известно другое его определение, а оно, на мой взгляд, наилучшим образом подчеркивает боевой наступательный характер этого понятия. Культура есть молот будущего, а молот — это то, что и творит, и сокрушает, не правда ли? И все же у нас нет иного выхода, как быть оптимистами. Доктор Синха по-ораторски взмахнул рукой, давая понять, что вторгается в беседу. А то, что делал ваш отец, — обратился он к Святославу Николаевичу, — имеет прямое продолжение в наше время. О письме Махатм, которое Рерих привез в Москву, нынче знают многие, но немногие знают о современных документах такого рода, потому что они широко не публикуются, потому что они не нуждаются в дешевой рекламе. Год назад в Москве был человек, с которым, и это для меня великая честь, я имел возможность познакомиться. Имя его ничего не даст, могу сказать лишь одно. Многие, очень многие склонны считать его Махатмой. В обществе советско-индийской дружбы он произнес речь, у меня есть ее стенограмма. Я готовился к нашей встрече и захватил ее с собой. Доктор Синха вынул из бокового кармана пиджака тонкие листы папиросной бумаги с отпечатанным текстом, сложенные вдвое. Расправил их. Мое мнение — это программный документ. Послушайте. Идеи Рамакришны и Ленина Индии и России должны стать моральной основой нового мира. Рамакришна, 1836-1886 годы, один из учителей духовных реформаторов новой пробуждающейся Индии. Суть его учения раскрыта в трудах Вивекананды и других его учеников. Наиболее полная его биография изложена в книге Ромена Роллана «Жизнь Рамакришны». Наш союз не политический союз. Наш союз — это союз сердец мира. Начало века выдвинуло гигантские духовные батареи. Сегодня мы должны довести идею духовного обновления до сознания каждого человека. У каждой нации есть своя задача в мире. Две страны сегодня облечены высокой миссией преобразовать мир. Я счастлив сообщить, что этими странами являются Индия и Россия. Мы живем в прекрасное время. Мы построили мост между нашими странами. Мы должны разрезать ленточку и пустить этот мост в эксплуатацию. Мы должны соединить два берега. Мы низко склоняемся перед подвигом России, сокрушившей дракона фашизма. Мы возложим сегодня нашу святую землю Гималаев на могилу неизвестного солдата. Индия, как молния, должна сегодня зарядить Россию. Принципы, которые положены в основу наших отношений, древние и священные принципы, и не дай нам Бог изменить им. Нет ни одной страны на Востоке, которая не испытала бы вдохновения от революции в России. Революция в России была громом, разбудившим весь Восток. Культура и подвиг идентичны. Ваша война дала пример массового подвига народа. Сегодня мы подошли к новому аспекту подвига, подвига в духе. Это сложнее, и люди к этому менее подготовлены. Но именно ваша страна имеет примеры такого духовного подвига.